Глава 13. Часть 1. Через месяц после смерти Стюарта Билли Миллигана выпустили из Зейнсвилля. Несколько дней спустя Алан читал у себя в комнате, к нему зашел Дел Мур и предложил поехать с ним на рыбалку. Алан понимал, что тот старается выслужиться перед Дороти. Кэти сказала, что они, наверное, поженятся. «Конечно», — ответил Алан. «Я обожаю ловить рыбу». Дэл подготовил все, что нужно, и на следующий день заехал за Билли после работы. Томми посмотрел на него с отвращением. «Рыбалка? Черт, я не хочу!» Когда Томми вышел из своей комнаты, и Дороти потребовала объяснений по поводу его бесцеремонности, сначала пообещал, а потом отказался, Томми удивленно уставился на них обоих. «Боже! Да он меня даже не звал на эту рыбалку!» Дэл вылетел из дома, обозвав Билли самым наглым проклятым вруном, которого он когда-либо встречал. «Я больше так не могу», — сказал Алан Артуру, закрывшись у себя. «Надо валить отсюда. Дэл тут постоянно ошивается, и я чувствую себя незваным гостем». «Вот и я», — согласился Томми. «Дороти, конечно, была мне как мать, но если она выйдет за Дэла, я тут жить не хочу». «Ладно», — согласился Артур. «Давайте найдем работу, скопим деньжонок и переедем в отдельную квартиру». Замысел привел их в восторг. 11 сентября 1973 года Алана взяли на Ланкастерский завод гальванопластики. Работа была грязная, низкооплачиваемая, не о такой мечтал Артур. Этой нудятиной занимался Томми. Он управлял клеткой, свисающей на конвейерной цепи, подводил ее к бакам с кислотой и погружал в них по очереди. Весь путь длиной, как дорожка в боулинге. Опустить, подождать, поднять, провести, опустить, подождать. Артур к такому рабскому труду относился с презрением, так что занялся другими делами. Ему надо было подготовить своих к переезду и самостоятельной жизни. Во время жизни в Зейнсвилле он наблюдал за поведением детей, которых выпускал в пятно, и уже начал понимать, что главным для выживания в обществе является самоконтроль. Когда нет правил, воцаряется хаос, и это подвергает опасности их всех. Артур заметил, что лагерные правила оказали благотворное влияние. Угроза попасть обратно в первую или вторую зону дисциплинировала непокорных мальчишек. И когда они останутся одни, надо будет организовать что-то подобное. Он объяснил все Рейджину. «Кто-то из нас связался с женщинами, пользующимися дурной репутацией. Нас обвинили в их изнасиловании и отправили в тюрьму за преступление, которого мы не совершали. И это ни в коем случае не должно повториться». «Как ты это заставить не повторяться?» Артур принялся рассказывать из стороны в сторону. «Как правило, я в состоянии не дать человеку выйти в пятно. И заметил, что ты тоже можешь вытолкнуть, кого захочешь, после момента переключения, когда мы особенно уязвимы. Так что мы с тобой должны взять на себя управление сознанием. Я решил полностью запретить выход в пятно некоторым нежелательным личностям. А от остальных потребуем соблюдения правил. Мы как семья, и мы должны быть строги. Одно нарушение, и человек попадет в число нежелательных». Получив согласие Рейджина, Артур ознакомил с правилами всех остальных. Первое. Ни в коем случае не врать. Всю жизнь их несправедливо называли патологическими лжецами, поскольку они по незнанию отрицали то, что сделали другие. Второе. Вести себя корректно по отношению к женщинам и детям. Это означало избегать сквернословия, придерживаться надлежащего этикета, например, открывать перед ними дверь. Дети должны сидеть за столом ровно, положив на колени салфетки. Женщин и детей необходимо защищать в любой ситуации, и на помощь им должен приходить каждый. Если кто-то увидит, как мужчина обижает женщину или ребенка, он или она должен немедленно выйти из пятна и дать Рейджину разобраться. В этом нет необходимости, если человеку самому угрожает физическая опасность. В такой ситуации Рейджин выходит в пятно автоматически. Третье. Воздержание. Ни один мужчина больше не вправе оказаться в ситуации, которая даст возможность обвинить его в изнасиловании. Четвертое. Все время посвящать самосовершенствованию. Тратить время на комиксы и телевизор запрещено всем. Вместо этого каждый должен учиться тому, к чему он или она имеет склонности. Пятое. Уважать частную собственность всех членов семьи. В первую очередь это правило действует в отношении продажи картин. Любой может продать картину без подписи или с подписью Билли или Миллиган. Но личные картины, подписанные Томми, Дэнни или Алланом, частная собственность, и никто не вправе торговать тем, что ему не принадлежит. Любому, кто нарушит эти правила, навсегда запрещается выходить в пятно, и он будет сослан в тень к остальным нежелательным. Рейджен задумался. «Кто эти, как ты называешь, нежелательные?» «Филиппу и Кевину с их явными антиобщественными и преступными наклонностями запрещено выходить в пятно». «А Томми что? Он тоже иногда ведет себя не так, как надо в обществе». «Да», — согласился Артур. «Но его непокорность нам на руку. Некоторые из ребят помладше слишком уж послушные, вплоть до того, что готовы наносить вред себе, если им прикажет чужой человек. Если Томми не будет нарушать другие правила или использовать свои способности в преступных целях, ему разрешается выходить в пятно. Но время от времени я буду напоминать ему о том, что мы за ним наблюдаем». «А я что?» — спросил Рейджен. «Я преступник. Злой и не люблю чужие». «Нарушать закон запрещается, преступлений быть не должно», — сказал Артур. «Даже, что называется, без жертв. Ни при каких обстоятельствах». «Ты должен понять», — продолжил Рейджен, «что в любое время я могу попадать в ситуации, когда надо нарушать для защиты или выживания. Для нужда нет закон». Артур сложил кончики пальцев. Несколько секунд подумал о том, что сказал Рейджен. Потом кивнул. «Для тебя будет сделано исключение. Поскольку ты очень силен, тебе одному я даю право причинять боль другим, но исключительно в целях самозащиты, либо для защиты детей и женщин. Тебе, как защитнику нашей семьи, разрешается совершать преступления без жертв, либо преступления, необходимые для нашего выживания». «Тогда я принять правила», — тихонько ответил Рейджен. «Хотя эта система не совсем будет работать. Бывают смутные времена, в какие люди воруют время. И тогда даже мы, ты, я, Алан, не знаем, что делается». «Верно», — согласился Артур. «Но надо стараться изо всех сил. Часть задачи как раз и заключается в том, чтобы обеспечивать семье стабильность и избегать смутных времен». «Трудно будет. Тебе надо убедить остальные. Я даже не вся эта, как ты говоришь, семья, знаю. Люди то появятся, то уйдут. Иногда я даже не могу понимать, человек наш или чужой». «Это естественно. В больнице, да и в лагере было примерно так же. Кого-то узнаешь по имени, кого-то просто знаешь, но часто даже люди из внешнего мира, хоть и живут рядом, но не общаются. Я поговорю с каждым из наших и расскажу о том, что им надо знать». Рейджен задумался. «Я сильный, но ты столько знать, что власть у тебя стала большая». Артур кивнул. «Да, поэтому я и в шахматы тебя обыгрываю». Артур стал всем поодиночке объяснять новые требования. Помимо свода правил поведения, на тех, кто выходил в пятно, возлагались еще и определенные обязанности. Кристин, так и оставшаяся трехлеткой, постоянно ставила всех в неловкое положение. Но поскольку Рейджа настаивал, все согласились с тем, что она самая первая и до сих пор остается малышкой в семье, и ее никогда не уберут и не отнесут к нежелательным. Кристин может даже оказаться полезной, если понадобится вывести в пятно человека, который не понимает, что происходит, и не может ничего рассказать. Но и от нее ждали определенной работы над собой. С помощью Артура она должна была научиться читать и писать и постараться преодолеть свою дислексию. Томми предстояло развивать свои способности в области электроники и механики. И хотя он мог открывать замки и сейфы, ему разрешалось использовать эти навыки лишь для бегства, но не для взлома. В свободное время он должен играть на саксофоне, учиться сдерживать свой воинский настрой, хотя при необходимости можно было применять его в решении конфликтов. Рейджену предстояло заняться карате, дзюдо, бегом и поддержанием идеальной физической формы в целом. Артур собирался помочь ему обучиться управлять выбросом адреналина, чтобы быть в состоянии собрать всю свою силу в ситуации стресса или опасности. Продолжать изучать оружие и взрывчатые вещества. Часть следующей зарплаты предполагалось потратить на пистолет для учебной стрельбы. Алан должен был практиковаться в красноречии и писать портреты. А чтобы снять напряжение, играть на ударной установке. На него рассчитывали как на спикера, который при необходимости будет манипулировать окружающими. Поскольку Алан самый общительный, то ему было рекомендовано выходить в люди и общаться. Адаланна должна была продолжать писать стихи и совершенствовать кулинарные навыки, которые понадобятся, когда они переедут из дома. А Дэнни требовалось заниматься рисованием пейзажей и овладеть аэрографом. Так как он сам подросток, предполагалось, что он будет заниматься с детьми и помогать за ними ухаживать. Артур должен был сконцентрироваться на науке, особенно на медицине. Он уже заказал курс по основам клинической гематологии, который должен был прийти по почте. Поскольку он владел логикой и обладал ясностью мышления, он также должен был заняться юриспруденцией. Всех остальных тоже поставили перед необходимостью использовать каждую минуту своего времени на самосовершенствование и образование. Артур предупредил, что нельзя сидеть сложа руки и тратить время попусту. Нельзя давать мозгам бездействовать. Каждый член семьи должен стремиться к достижению собственных целей, стать образованным и культурным человеком. Думать об этом надо даже когда не находишься в пятне, а уж если завладеешь сознанием, работай с усердием. Младшим Артур строго запретил водить машину. Если кто-то вдруг выйдет в пятно и окажется за рулем, надо пересесть на пассажирское место и подождать, когда появится кто-нибудь из старших. Все признали, что Артур подошел к делу логически и продумал все очень хорошо. Сэмюэль читал Ветхий Завет, ел исключительно кошерную пищу, а еще увлекался резьбой по песчанику и дереву. 27 сентября, в Рош-Хашана, или Еврейский Новый Год, он вышел в пятно и прочитал молитву в память об отце Билли. Сэмюэль знал, что Артур строго-настрого запретил продавать чужие картины, но как-то раз ему понадобились деньги, а рядом не оказалось никого из семьи, кто бы мог дать ему совет или вообще объяснить, что творится, и он продал портрет обнаженный, подписанный Аланом. Подобные картины оскорбляли его религиозные чувства, так что он все равно не хотел его видеть. Покупателю он сказал, что рисовал не сам, но знает художника. Потом Сэмюэль продал пейзаж с сараем, нарисованный Томми. Вокруг этой картины явно витал страх. Узнав об этом, Артур разгневался. Сэмюэль должен был осознавать, что картины дороги авторам, более того, они личные, и художники вообще не хотели бы, чтобы их видели чужие люди. Он велел Томми отыскать любимое творение самого Сэмюэля — гипсовую Венеру в драпировке и с ангелочками. «Уничтожь ее», — приказал Артур. Томми вынес ее во двор и разбил молотком. За такое ужасное преступление, продажу чужих картин, Сэмюэль отныне причислен к нежелательным. Следовательно, ему теперь запрещено выходить в пятно. Сэмюэль начал спорить, давя на то, что он единственный верующий, и потому его нельзя лишать выхода в пятно. «Бога придумали люди, которых страшит неизведанное», — возразил Артур. Они боготворят фигуры вроде Христа лишь из страха за то, что с ними будет после смерти. «Именно так!» — согласился Сэмюэль. «Но сам подумай, подстраховаться нам не помешает. Если после смерти выяснится, что Бог все же есть, разве плохо будет иметь среди нас верующего? В таком случае останется шанс, что наша душа попадет в рай». «Если душа существует». «Ну к чему рисковать? Если дать мне еще один шанс, неужели велика потеря?» «Я установил правила», — сказал Артур. «И мое решение непоколебимо. 6 октября у тебя самый главный праздник — Йом-Кипур. Так что разрешаю тебе выйти в этот день всепрощения в пятно, попоститься, но потом все». Впоследствии в разговоре с Томми Артур признал, что, принимая решение в гневе, сделал ошибку. Поскольку он пока действительно не знает наверняка, что Бога нет, не следовало так поспешно причислять единственного верующего к нежелательным. «Ну, ты можешь передумать и время от времени выпускать Сэмюэля в пятно», — сказал Томми. «Пока я у власти, этому не бывать. Я признаю, что допустил ошибку, приняв решение на эмоциях. Но раз уж оно принято, менять его не буду». Мысли насчет рая и ада не давали Томми покоя. Он думал об этом постоянно. В частности, как можно будет сбежать из ада, если они туда попадут?